Маруся только прилегла, как ее что-то разбудило. Немцы уже давно спали, напившись самогона в красном углу избы, сидели двое дежурных. Те, кто ночью дежурили, никогда не пили самогон. Они должны были не спать всю ночь и охранять своих. Кого они боялись, неизвестно, но чуть позже все поняли, что немцы до жути боялись партизан. Лесные мстители отлично понимали свою роль в Великой Отечественной войне. Они устраивали диверсии, взрывали мосты, чтобы гитлеровские солдаты не смогли беспрепятственно идти по нашей земле, нападали на маленькие группы фашистов и истребляли их с успехом. В тульских лесах образовалось несколько эффективных отрядов, и они успешно боролись с захватчиками. Недавно, по рассказам односельчан, они схватили у колодца языка, и вот после этого случая сегодня и состоялась казнь того, кто, по мнению немцев, помог партизанам. Маруся прислушалась. Несколько минут было тихо. Потом звук, похожий на скрежет по стеклу, повторился. Она выглянула в окно и увидела человека. Маруся вздрогнула, но в окно смотреть не перестала. «Ты что там увидела? Стучался кто?» — спросила Лиза. «Спи, нет никого», — прошептала сестра. Но сердце ее застучало сильнее. Она увидела, кто стоял у окна. Это был Саша, парень, который был безнадежно влюблен в Марусю и участвующий в партизанском движении в Тульской области. Он не просто участвовал, а занимал лидирующую позицию по своим убеждениям, бесстрашию и громким делам. На его счету были 4 группы немцев, уничтоженные им лично. Это был самый настоящий подвиг. Саша произвел минирование ночью в полной темноте, так как днем к месту подобраться было невозможно. Мост проглядывался со всех сторон. Чтобы его подорвать вовремя, кто-то должен был остаться там, у моста. Саша соорудил себе убежище так, чтобы он не был виден. Ему пришлось без движения пролежать на земле несколько часов. Он подождал, пока немцы взойдут на мост, и подорвал его. Саша нередко добывал ценные сведения и отправлял их высшему начальству. Однажды принес несколько автоматов, тем самым немного вооружил своих товарищей. В его отряде уважали и им восхищались. Он показывал пример бесстрашия и героического презрения к смерти во имя блага Родины. В самом начале войны он попросился на фронт, но его направили в Брянскую область на рытье окопов. Это его не устроило. Он сбежал с несколькими товарищами в лес и организовал партизанский отряд. Его отряд был на хорошем счету, и многое удавалось. Парни не боялись смерти, тщательно прорабатывали операции и уничтожали врагов одного за другим. «Открой окно, поговорить надо», — тихонько сказал Саша, увидев в окне Марусю. Маруся потянулась к окну и приоткрыла форточку. «Ты с ума сошел? У нас полон дом немцев!» «Знаю, мне количество нужно. Сколько их тут?» «Около 50, но, может, и чуть больше, я точно не знаю. Они постоянно передвигаются, а на сборище все вместе не ходят». «Вы держитесь?» «Пока да. Сегодня расстреляли дядю Петю за пособничество вам». «Да я знаю, мы у него вчера продукты брали. Жалко его, но мы отомстим». Поля проснулась и в ужасе подбежала к окну. «Ты что делаешь? Расстреляют, если увидят!» — прошептала Поля Маруси. «Мама, я сейчас. Саше только сведения нужны были, я уже сказала». «Маруся, скажи, где мама сейчас? Ее в доме нет», — спросил Саша. «Я не знаю, я ее не видела сегодня, когда всех выводили». «Хорошо, я сейчас в дом сам пойду. Мне одежда все равно нужна. Если я ее не увижу, скажи ей, что все хорошо». «Скажу, с Богом». «Я все подвиги в твою честь делаю, ты знай это», — прошептал на прощание Саша и соскочил с завалинки. Через 5 минут в доме стало шумно, немцы проснулись и куда-то засобирались. Очень громко переговариваясь, они стали выбегать на улицу. Маруся заподозрила недоброе. «Мама, они его видели?» «Говорила я тебе, не нужно было с ним разговаривать». «Мама, а что нужно было?» «Маруся, ты видела сегодня, что за такие дела расстреливают? Сами они без нас лучше разберутся. Хотя, наверное, правильно ты сделала. Бороться с ними нужно всеми способами». «Я дала ему сведения. Теперь он знает, сколько немцев именно в нашей деревне». «Ладно, ложись спать. Я на улицу выйду. Может, Ганс что расскажет. На сердце у меня неспокойно». Поля вышла на улицу. Шел мокрый снег, но чувствовалось, что начало заметно холодать. Лужи под ногами замерзли, и ветер усилился. Поля немного подышала воздухом и намеревалась пойти в дом. «Спать не хочешь?» — вдруг она услышала голос Ганса. «Ты меня напугал». «Еще буду пугать. Я видел, с кем говорила твоя дочь». «Дочь? Спят они все. «Это мне не спится, голова болит. Показалось тебе!» Поля старалась не выдавать своего панического страха. Кровь в жилах застыла. «Сашу вашего мы убьем. А если я расскажу, что он с вами общался, убьют и всех вас. Ты, матка, не понимаешь?» «Ганс, я не понимаю, что ты говоришь. Вы увидели красноармейца?» «Нет, матка, хуже. Партизана». «Почему хуже?» «Вы из-за них умираете». «Почему из-за них?» — удивилась Поля. «Если бы не партизанская деятельность, мы не трогали бы мирных жителей. Мы воюем с воинами. Дети и бабы нам не нужны. А партизаны все портят. Они подставляют вас своими делами под расстрел. Лезут с расспросами, а вы им рассказываете. Просят еду, вы им даете. Вот и получается, что вы тоже теперь с нами воюете». «Это неправда. Я своими глазами видела, как у моего забора в городе застрелили паренька. Это твои солдаты, Ганс. А то ты не партизан и не красноармеец был, мальчишка совсем». «Есть смысл в твоих словах. Многое и есть правда. Некоторые города должны исчезнуть, испариться, а с ними и жители. Но это не я решаю. Я за это не отвечаю. Я солдат». «Понятно, солдат. На все воля Божья. И на твое решение тоже». Что она успела сказать ему? «Он влюблен в нее. Влюблен сильно и давно, вот и пришел с ней повидаться. Переживал, что Ефремов вы заняли, а ведь мы там на тот момент жили, а когда узнал, что она сюда из города вернулась, вот и пришел. Любовь это, Ганс. А кто он? Партизан, не партизан, это уже не важно. Ничего она ему не сказала, кроме того, чтоб уходил отсюда. Да и что она знает? Больше ничего не скажу. Решай сам, что будешь делать». «Это для тебя не важно, а для нас важно. Ох, матка, сильный вы народ, удивляюсь я. Мы на своей земле».